Глава 23. Когда до назначенного времени оставалось около 20 минут, Александр Никитич покинул кабинет и сел в свой автомобиль. Впереди, как обычно, сидели водитель и помощник, выполнявший и функции телохранителя. Заместитель министра назвал адрес. «Это там, где мы были сегодня утром?» — вспомнил водитель. «Много болтаешь!» Разозлился генерал. Весь путь прошел в молчании, когда генерал вышел и, тяжело ступая, скрылся в подъезде. Водитель посмотрел на помощника и пожал плечами. Что-то нервный он стал в последнее время. Все суетится, бегает. Министром, наверное, хочет стать. Помощник кивнул и сплюнул сквозь окно. Александр Никитич, тяжело дыша, вошел в квартиру. Открывший ему дверь молодой человек не был ему знаком. «У меня назначена встреча», — сказал генерал. Молодой человек пропустил его в комнату и, ни слова не говоря, запер дверь. Генерал сидел за столом, нетерпеливо поглядывая на часы. Через 20 минут появился его обычный собеседник. «Меня задержали», — отрывисто бросил он вместо извинения, проходя к столу. Он был не в настроении. «Вы уже знаете, что случилось?» — спросил он. «Все, что случилось в городе, я знаю», — гордо ответил заместитель министра. «Я полдня провел в ГУВД». «Ничего вы не знаете», — выдохнул его неприятный собеседник. «Это группа Звягинцева, сущее наказание. Мы думали, что после смерти Скребенко и Липатова все можно как-то восстановить. Но ваши офицеры начали совать нос не в свои дела. Они даже приехали на дачу Липатова и украли там записную книжку». Генерал достал носовой платок, вытирая лицо. «После этого они легко вычислили, кто из сотрудников ФСБ приезжал к Метелиной. И поехали к этому сотруднику. Обманом они выманили его из ФСБ и подло убили. Это был майор Шурыгин. Потом они застрелили еще одного прохожего, пытавшегося им помешать, и сбежали. Майор, правда, оказал сопротивление и сумел ликвидировать одного из офицеров, капитана Петрашку». «У меня другие сведения», — осторожно сказал генерал. «На Ленинградском проспекте была перестрелка. Там случайно убили майора, но один из нападавших был убит. А тело Петрашку и машина были найдены совсем в другом месте». Холодный взгляд собеседника остановил его. «Я вам излагаю нашу точку зрения, генерал», — жестко сказал молодой человек. «Это не моя личная точка зрения. Это наша точка зрения». «Понимаю», — испуганно сказал генерал. «Горохов, за которым вы обязаны были проследить, попал в больницу. И теперь вся наша операция полетела к черту. Теперь наша задача, не исключая линию Скребенко и Липатова, сделать виновниками сотрудников группы Звягинцева. Они столько за день натворили, что на них можно вешать всех собак. Сначала выбросили в окно Скребенко, потом перебили всю группу Коробкова, сделали незаконный обыск в квартире Скребенко, утаили фотографии от следствия. И, наконец, убили майора ФСБ и раненого ими члена преступной группировки Коробкова. По-моему, вполне достаточно, чтобы возбудить против них громкое дело». «Раненого тоже они убили?» — рискнул спросить генерал. Молодой человек посмотрел ему в глаза. «Вам что-то не нравится?» «Они будут все отрицать. Если останутся в живых», — усмехнулся молодой человек. «А я надеюсь, что до завтра некоторые из них не доживут. Они нам мешают. Прокуратура уже обнаружила, что Липатов умер не своей смертью. И теперь может найти и некоторые другие факты. Завтра газета напечатает банковские счета Липатова в Швейцарии и Германии. Этого достаточно, чтобы окончательно его скомпрометировать. Если бы не группа Звягинцева, мы все бы быстро исправили. Вы понимаете, как они нам мешают?» «Я приказал найти фотографии и приобщить их к делу», — сообщил генерал. Звягинцев сегодня ничего о них не сказал, когда докладывал Панкратову. «Это уже не имеет никакого значения. Горохов вышел из игры, попав в больницу. Эта авария ему здорово помогла. Он как будто нарочно попал в больницу. Вам не кажется, генерал, что против нас кто-то действует?» «Нет», — покачал головой генерал. «Мне ничего не кажется». «У нас мало времени, генерал», — напомнил молодой человек. «В любом случае, вы должны решать проблему полковника Горохова. Президент болен. Все может поменяться в любой момент. Нам нужно, чтобы вы действовали решительнее. Ваш министр очень ненадежный человек. Он старается угодить всем, а так не бывает». «Я понимаю», — кивнул заместитель министра. «Я и так делаю все, что можно». «Не все. Сегодня ночью вы обязаны найти Звягинцева и Шувалова. Они не должны попасть в здание городского управления. Там у дверей постоянно дежурят наши люди, но у вас больше возможностей, чем у нас. И не забудьте о журналистке. Она нам уже не нужна, а своими репортажами может только помешать». «Я все сделаю», — кивнул генерал. «Но сообщение о смерти Шурыгина и Петрашко уже прошло по всем каналам. Вы же знаете, как это бывает. Сообщения о смерти офицеров ФСБ и МВД получают и наше министерство, и руководство ФСБ. Одновременно обо всем случившемся в городе докладывают в городскую мэрию. Все это невозможно скрыть. Никто не просит вас скрывать факт их смерти. Это уже поздно. Но лишь потому, что вы не смогли проконтролировать обстановку в городе. Мы вас предупреждали о группе Звягинцева. За каждым из них должны были идти 5 ваших сотрудников, если не 10. «Я не могу поручить следить за офицерами МВД. Как я объясню?» Молодой человек покачал головой и жестко спросил. «Вы хотите быть министром или нет? Если мы не сумеем устроить большой скандал, вы вылетите и с этой должности». «Я все сделаю», — кивнул Александр Никитич. «Я постараюсь. После завтрашней статьи в газетах самое главное, чтобы Звягинцев и Шувалов не объявились бы со своими признаниями. И чтобы никто из оставшихся офицеров не сумел опровергнуть факты из этой статьи. На даче у Липатова были Петрашко и Шувалов. Одного уже нет в живых». «Но у них останется еще записная книжка», — напомнил генерал. «Не останется. Мы ее заберем. Вы думаете о том, как их нейтрализовать, а не о том, что у них останется». «Вы хотите, чтобы их всех ликвидировали?» — прямо спросил генерал. «Это был бы идеальный вариант», — кивнул молодой человек. «Но это невозможно. Достаточно, если вы уберете Звягинцева и Шувалова. А один из оставшихся выступит со специальным заявлением по поводу деятельности группы». «Ваш осведомитель», — понял генерал, криво усмехаясь. «Это не имеет отношения к нашему разговору», — сказал молодой человек. «Вы можете идти. Постарайтесь не заснуть сегодня ночью». Генерал тяжело поднялся и пошел к дверям. Молодой человек сидел, когда за его спиной послышались мягкие шаги. Он обернулся и быстро поднялся. Стоявший перед ним человек был известен всей стране. Это был руководитель администрации президента, фактически его наместник, правивший от имени тяжелобольного президента. Он был высокого роста, с мертвыми выпученными глазами. Подойдя к молодому человеку, он усмехнулся. «Трусит генерал», — сквозь зубы сказал он. «Да», — согласился молодой человек, работавший одним из его заместителей. «Нужно было договариваться с министром», — задумчиво сказал руководитель администрации. «Но уже поздно. Он может встать на другую сторону. Поедем на работу. Я позвоню генеральному прокурору». Уже сидя в автомобиле, он спросил. «С газетой договорились?» «Там все в порядке. Статья набрана, завтра выходит». «Это хорошо. Надеюсь, здесь не будет никаких ЧП?» «Они не догадались, кто предоставил им счета Липатова?» «Нет, конечно. Мы сделали все через третьих лиц, как вы и говорили». Руководитель администрации посмотрел на часы и поднял трубку телефона, находящегося в машине. На другом конце отозвался генеральный прокурор. «Добрый вечер», — лишенным эмоций голосом сказал руководитель администрации. Я звоню по поводу смерти Липатова. Вы установили, от чего он умер? Это убийство. Осторожно, сказал генеральный прокурор. Он был достаточно умный и толковый человек. Но как чиновник он понимал, что полностью зависит от человека, позвонившего ему. Унизительность его положения, при котором, с одной стороны, он должен был осуществлять высший надзор за законностью в стране, а с другой подчиняться любым требованиям руководителя администрации, ставила его в глупое положение. Генеральный прокурор был осторожен. Он знал, как быстро слетали его предшественники, один из которых все еще сидел в тюрьме. Он и сам не замечал, как постепенно его осторожность превратилась в трусость. Но он не хотел признаваться даже себе, что зависит от разнополярных сил. Внешне независимый генеральный прокурор зависел и от настроения президента, и от желания его главы администрации, и от хорошего отношения премьера, и от еще более хорошего настроения Совета Федерации, где его утверждали. И поэтому он был очень осторожен и старался не влезать в особенно громкие дела, аккуратно обходя любые политические скандалы. А уголовные дела, возбуждаемые по таким скандалам, благоразумно спускались на тормозах, и ни одно дело не было доведено до конца. «У вас уже есть доказательства убийства?» — спросил руководитель администрации. «Да». В голосе генерального прокурора послышалась твердость. «В таком случае вы знаете, что делать. Все нужно расследовать тщательно. Это мнение и президента. Я понимаю, это наш долг. До свидания». Он положил трубку и покачал головой. «Этот тоже трусит. Они все играют за разные команды, не зная, кто победит в конечном счете». Его заместитель промолчал. Он знал, что всегда лучше промолчать. «Если все пройдет хорошо», — вдруг сказал руководитель администрации, «нам нужен будет свой человек в Министерстве внутренних дел. Министр очень ненадежен, а этот его первый заместитель глуп. У тебя ведь есть высшее юридическое образование?» Его заместитель ошеломленно кивнул. «А меня утвердят депутаты?» «А куда они денутся?» — усмехнулся его начальник. «Главное — выиграть сегодня, а потом все будем решать только мы».